Джуся прасадатна гати кутопи дьяюн ствам стаща жасастри сандям манди гура сри чаранар виндам аяну ламбита вью канака вадата Санкиртанай кавитарау камалаятаксау Висамбарау дижаварау Жугадхармапалау Банде жагат приякарау Карунаватарау Намастрикала Сатьяю Джаганнатха Сутаю Ча Савритаю Сапутраю Сакалатраю Ти Нама Бареха Пуря Вирамам Бригамада Тилакам Кундала Кранта Гандам Ваньяксан камбукантхан смита субхагамукхан свадхуринастхавинум Сьямам сантан тривангам равикаравасанам бхуситам вайжаянтям Ванди риндаванастхам жувати сатабритам Брахма Гупала Висам Дапта Канчана Гауранги Радхи Бриндавуниссари Брисавану Сути Деви Танганамами Хари Прие Мокан Каруты Вачалан Пангум Ланхайоти Гиним Джат Крипатамахам Банди Парамананда Мадхавам Банча Калпатарибхасча Крипа Синдубья Ивача Патитанам Паванибхо Вайшнавебхо Намо Нама Хари Бхакти Параджича Хари Нама Парайана Дурвитта ва субитта ва тисанг нитанг наму намаха Нама дхармая махате Намо кришнаю бидуси Брахмани банамаскритта дхарман мокши санатанан Нараянанг намаскритта наранчайва наруттамам Девин Сарасватин Вьясан Тато Жайо Мудирой Жайя Рупа Санатан Бхатта Рагунат Шри Джива Гопал Бхатта Дас Рагунат Ишай Гусайд Кари Чарана Бандан Жахайте Бигна Наса Вишта Куран Дургами Путимендашта Скалатпада Гатирмаху Сакрива Жустиданина Санта Санту Баламбанам Вьяко Чендивара Викасита Мандахимаравиндам Триман Нисандана Ратирасан Дулакандарпакили Риндарани Навараса Суда Сандипадаравиндам Джути Дандам Кимапи Парамананда Кандам Чакасти Мы продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу, Парампуджапада, Шри Шрила Прабхудананда Сарасвати Чарана. его Шри Шри Радха Садханидхи. 134 шлока. Здесь описывается. В этой шлоке, наслаждаясь сладостью, Никунджалилы, Радамадавы, их расы, он говорит. На берегу Ямуны находится изумительный цветочный домик, где Шри Шри Радха Мадхав являет свои лилы. И очарование их тел, сияние. И говорится, что их красота подобна красоте полностью расцветших голубому и золотистому лотосом. Они, лотосы, немножко похожи на них красотой. И как с лотосов течет нектар, так и Радха Мадхава дарует нектар всем своим преданным. С их лотосных стоп также течет нектар. Здесь, в Вриндаване, течет нектар все новых и новых расы с их лотосных стоп. Весь нектар рождается в их лотосных стопах. И кого же, как же изумительно и неописуемое сияние их красоты и сияние их блаженства, счастья. Они изначальные. А божества Ананды Вриндавана, весь нектар они даруют. Они наполняют нектаром весь Врадж. И мы начали уже несколько дней эту шлоку разбирать. Мы разобрали Парамананда Канда. Обсуждая это словосочетание, мы говорили о том особом положении Говинды, что он в своем Бхагаван изначально верховная часть Бога, что он изначальный источник Парамананды. Вчера мы говорили об этом. Сейчас мы будем говорить о божественной чите Радхи Мадхаве. Они являются мулосварупой Парамананды, высочайшего блаженства, океаном сладости. Радхарани, она Парамананда Сварупа. Она обладает этим богатством, сокровищем Парамананды. Кришна, он господин, царь Парамананды, Радхарани, царица Парамананды. Они даруют эту Ананду. Кришна подумал, я дарую, от меня исходит блаженство на все три мира. Я наполняю Нанды все три мира. Что это? Это низшие, средние и высшие планеты. Я наполняю их. блаженство. На самом деле Трибуван означает больше. Это означает и материальный мир, и духовный мир. Это означает Трибувана. И Кришна, Он Сам является основой Парамананды. Он источник Ананды всех и всех своих аватар. Поэтому Он изначальная ипостась Парамананды. Даже одна капля из этого океана, которую преданный воспринимает через прему, ощущает, она может заполнить всю Вселенную. А Вьяса, Нарада, их према, они могут ощутить больше сладости Кришны. Они наслаждаются Параманандой, соответственно, своей Бхаве. Они признают Васлава Говинды, его высочайшее положение. В этом мире есть Вишайананда, материальное наслаждение. Все материальные люди, материалисты, они сходят с ума по материальным наслаждениям и гонятся за ними. Они готовы даже страдать в аду и рождаться и умирать ради материальных наслаждений. Но как они привязаны к материальным наслаждениям? Вы представьте, насколько ничтожно их наслаждение. Ведь это материальное наслаждение — это лишь частичка одной капли из океана Ананды Кришны, которую дарует Кришна. И Кришна говорит, «Я дарую Ананду всем». Кто может ощутить эту Ананду? И, а если эти преданные достойны, они могут ощутить эту Ананду. У меня столько качеств, что никто не может охватить все мои качества. И нет никого, кто может сравниться с ним по качествам. Но есть только одна личность. Это не его слова, это его переживания, это его чувство, что мне самому дарует Радхарана, высочайшее наслаждение Радхарани. Как он это ощущает? Это свойство Ананды. Люди наслаждаются через органы чувств, восприятия. Нос, глаза, рот, прикосновение и так далее. А моим чувствам, прикосновению, обонянию, вкусу, зрению и так далее, только Радхарани погружает меня. А мое восприятие в океан бескрайнее блаженства. Я сам могу затопить все три мира наслаждением, но от Даршана Радхарани я полностью становлюсь счастливым. А как от Ананды, от красоты Кришны, все... движимые и недвижимые личности по Таэтат Према, а сам он только Атратхарани. Я тогда переполняюсь эмоциями. Она полностью захватывает мой взор. Радхарани. Радхарани, когда касается меня, это так прохладно для меня и так приятно. Весь мир сходит с ума от моего аромата. Но когда я вдыхаю аромат Радхарани, я схожу с ума сам. Госвами Пад говорит, Радхарани — особое качество. Она одним своим ароматом сводит с ума Говинду, Мадхаву. Говинда сводит с ума от и аромата. Когда я играю на флейте, я привлекаю все живые существа во всех мирах. Госвами Пад говорит, привлекает, Кришна привлекает флейты, умы всех живых существ, всех миров. А когда Радхарани произносит что-то, то моя флейта, которая очаровывает все. Она у меня падает из рук у Ямуны. Точнее, моя флейта такая могущественная. Она направляет воды Ямуны в обратную сторону. Движимые замирают, недвижимые начинают двигаться. Так, но когда я слышу слова Радхарани, так я полностью зачарован ее словами, ее голосом. Я столько дарую счастье всем, но мне дает счастье только Радхарани, такое счастье. Я наполняю весь мир счастьем, но форма и качество Радхарани — это мое спасение, моя жизнь, мое единственное счастье. И мы видим слова, как Махаджаны говорят, что когда была первая любовь Рады Мадхавы, когда Говинда увидел Радхарани впервые. Кришна отправил посланников. Поране бодили, экадж курила ки, живат, прамракхар экмат рупа. Это единственное средство спасти жизнь Кришны, если он увидит тебя. Он жизнь всего враджа Кришна. Но ты спаси его жизнь. Радхарани говорит, я не знаю ничего. Что вы говорите? Когда ты шла за водой, он увидел тебя с подругами. Когда он увидел тебя, он потерял всякий покой. Он как безумный говорит, ой. Где эта девушка? Так вот, вот подтверждение, как Кришна очарован Радхарани. Види ее лицо. Ты похитил его ум, когда он увидел твое лицо. Он ты его жизнь, он вот-вот умрет. Скажи что-нибудь, покажись. Махаджаны далее говорят, видя Радхарани, один его друг принес гирлянду из цветов, чтобы одеть Кришну. Когда Кришна увидел эту гирлянду, он задрожал и заплакал, видя, и слезы Нураги потекли из его глаз, когда он увидел, кому это Нурага. Ее имя Радха. Это называется Радха Нурага Шри Кришна. Но эти цветов Чампака напомнил ему Радхарани. Какова чудесна твоя красота и твоя према, Радхарани. Он днем и ночью повторяет имя Ришабану Нандини. Он даже ночью не останавливается, потому что нету никакого счастья, он без Радхи. Сколько есть миллионов гопи, у которых Махабхава, но Кришна не может забыть Радхарани и на мгновение. Его чувства привязались к ней. Он даже трудно ему произнести Радха. Он говорит «Ра-ра-ра». Не может полностью даже произнести ее имя. Его голос прерывается от сатвика викара, слез, дрожи. Он у меня получается, так сказать, дхара, и слезы текут у него из глаз. Он не может произнести имя Радха. Он может только произнести только «Дхара, Дхара, Дхара». Имя Радхарани, оно самопроявлено. Он даже языком не может сказать ее имя, но в глазах его Радхарани. И он созерцает ее форму в своем сердце. И повторяет ими имена. И эти посланники Кришны говорят, «Ты так прекрасный, твоя према изумительна». Это поет Говинда Дас. И они говорят, вот это послание твоим стопам от нашего Кану. Радхарани тогда опечалилась. Так, если солнце потемнеет, что делать тогда? Кришна, солнце, Сёриндаван. В материальном мире нет ничего такого. И они сказали, нет, для Кришны ничего не существует, кроме тебя. И таким образом Радхарани, она дарует блаженство ему. Она, только она дарует ему счастье. И ее бхава, этот нектар с их лотосных стоп, как он сияет. Есть два значения сияния. Это неописуемое сияние. Одно темное сияние, а другое золотистое сияние. Два сияния есть. Одно. А когда они вместе, то что происходит? Какое сияние объединенное вместе? Оно переливается разным цветам. Здесь говорится «канти», значит «сияние». Их два сияния, когда они вместе. Их свет проникает в сияние друг друга. Он становится как Маракота, камень, сиять. Это сияние Радхарани, сияние Кришны, это Шьяма и Гаура, это два света соединяются. И тогда Кришна становится подобен, они вместе сияют, как камень Мараката. В этом цветочном домике из цветов. Когда они находятся там вместе, каково их очарование, красота. Их это общее сияние. Где их нектар? Где этот нектар? Этот нектар — это Радхакунд. Радхакунд имеет такую же славу, как Радхарани, такую же сладость, очарование, как Радхарани. Этот нектар, который проявляется, когда они вместе. Как его, где он проявлен? Где, как его увидеть? Это вот, это Радхакунд. Он, их нектар проявлен как кунда. Радхакунда и Шамакунда. Это сами Радха и Шама Сундар в форме этих озер. И сегодня, сегодня праздник явления Радхакунды и Шамакунды. Поэтому мы каждый год в этот день говорим о явлении и о славе Радхакунды и Шамакунды. В Адиварха Пуране приводится описание. К нам идет описание Говардхана Парикрамы. В Адиварха Пуране написано. Махадбуддхам праваттитам хатитва тато тасмин варистам брисарупинам упино пасникатино мучаститтам пракалпитам. Болен, эй, хани варистасур нидам. Здесь, в этом месте, был убит демон Ариштасура. Се Он принял облик быка. Огромный бык, как гора. Так Аханкара был. Гордость, такую форму огромную принял, что его спина разгоняла облака. Говинда отправился, чтобы сражаться с ним. Здесь был бой Кришны и Ариштасуры. Кришна победил его и убил. Подумал, это он был в форме быка, поэтому нужно очиститься. Хоть и демон, но в теле быка, поэтому нужно очиститься. Какую-то церемонию провести. Нужно отправиться, чтобы очиститься, нужно отправиться по святым местам, по святым источникам. И тогда он призвал всем великие тиртхи, принял омовение. Он очистился таким образом. И Радхарани хотела обнять Кришну. И Радхарани захотела, то есть она сказала, что вначале у нее будет собственное озеро, и тогда она сделала своими подругами, сделали это озеро Радакунд, это слова из шастр. Так вот и проявились эти Радакунд, Шемакунд. Все дхамы вечны на самом деле. Но когда Кришна, когда Говинда явился здесь, так и дхама приходит вместе с ним, такая лила. Вот этот день явления Радакунда, Шамакунда. Хотя они вечные, но Кришна играет эту лилу, что он рождается, так и Радакунда, Шамакунда является. Шри Вишнава Чакраварти в комментарии на Шримад Бхагаватам описывает, приводит как раз шлоки из Адиварахи Пурана и из других шастр, описывает эту лилу, эту прекрасную, исполненную юмора лилу явления Радакунды и Шамакунды в комментарии, где был убит демон Ариштасура. Когда Кришна убил этого демона Ариштасуру, к Судагопи собрались. И они начали говорить друг другу, подруги. Он ведь убил корову, быка. В шастрах мы знаем из шастр, что он сын царя, царский грех, он на всех распространяется, подчинен подданных. И надо пойти к Пурнамасе и Мунимухе узнать, что делать? Ведь он убил быка, что это же на нах тогда грех пойдет. Что же нам делать, как спастись от этого греха? И Кришна услышал это, сказал: «Эй, вы неразумные гопи». Этот был демон, это никакой не бык, он демон был. Радхарани сказал: «Ну смотри, Шьям, ну демон-то демон, но тело ведь было быка. Ты гопал, а корову убил, Бхактава был. И Радхарани привела пример, как Индра убил Вритрасуру. Вритрасура-то был демоном, но родился брахманом, был из семьи брахмана. Поэтому, был, хоть он был и демоном, но грех зачислился как грех убийства брахмана. И как это было все? Долго этот грех этот преследовал Индру. Говинда промолчал. Не знал, что ответить. И Радхарани сказал, то вот на тебе этот грех есть. Теперь ты осквернился. А Кришна спросил, что же мне делать, как очиститься? Слушаешь, Ям, мы слышали от Пурнамаси, что тот, кто убил корову, ему надо посетить все тиртхи, все земли. Все святые тиртхи. Ведь, а ты это обычный человек. Но если ты, Гопал, убил корову, то как это намного серьезнее? Грех-то намного будет страшнее. Вот это вот изумительное очарование сладости Нараватлилы, что Кришна, который спасает от грехов все три мира, его тут укоряют в грехах. Это вот очарование Нараватлилы. И Кришна сказал, не буду я ходить по всей земле партирт. Я их сюда всех призову. И он призвал их всех. Ганга пришла. Все остальные тиртхи. Кришна начал повторять имена тиртх. Приди сюда. Все они пришли. И у него он таким образом появилось изумительное озеро, прекрасное. Шри Говинда сказал, смотрите, гопи, я все тиртхи собрал сюда. Гопи сказали, мы тебе не верим. Откуда мы знаем, что это тиртхи пришли? Тогда Говинда подумал, он призвал их лично, чтобы они все предстали, и они пришли в своей олицетворенной форме и представлялись. Я океан, я Ганга, я Пушкар и так далее. Прояг. Все друг за другом они приходили и представлялись. И он убедил их. Тогда Радхарани, Кришна принял омовение во всех этих, в воде всех тиртх. И они сказали, ну хорошо, ты очистился. Пускай. И Кришна начал хвастаться. Видите, какую я сделал тиртху. Здесь все тиртхи собрались. Это самая лучшая тиртха моя. Я прославлю эту тиртху по всем мирам. А вы, гопи, вы только коров доить можете, а я вон что умею. Тогда Радхарани осерчала на него, и Радхарани сказала подругам, мы тоже сделаем кунду. Давайте, Давайте тоже сделаем кунду. Она должна быть лучше, чем у него. Он так хвастается своей кундой. Они начали в стороне от... Этот был большой демон, огромный, который пришел. Отпечаток его копыта. И они расчистили все, углубили и сделали тоже очень красивое озеро. Ашима Сундар увидел, ему понравилась эта кунда Радхарани. Он сказал: «О, Радха, твоя кунда очень красивая, но воды-то нет. Ведь как кунда без воды-то будет?» Есть день, есть ночь. То есть, вода прекрасна, а лотос прекрасен, а их соединяет вода, но у вас нет воды, лотосов нет. Давай моей водой наполним твое озеро. Он сказал: нет. Там у тебя грех в этой воде. Ты смыл свой грех туда, в эту воду. Там страшный грех находится. Поэтому мои подруги, у меня столько подруг, мы сами принесем чистую воду из Ганги и наполним нашу кунду сами. И я прославлю так свою кунду по всем трем мирам. Тогда Говинда дал знак всем тиртхам. Он же их собрал всех. И он направил их. Они начали молиться о Радхарани. Получив его знак, сказали: «О, Деви, кто знает твою славу? Ты прославляешь все шастры. Кто может полностью охватить вас? У кого есть шакти прославить тебе? Сегодня Говинда Какой сам Кришна не может постичь твою славу? Что же говорить о нас? Все шастры пытаются описать твою славу, но кто может ее полностью описать? Во всех шастрах явно или скрыта твоя слава присутствует. Даже Шукадева не смог сказать произнести твое имя Бхагаватам, потому что его бы тогда переполнила Махабхава. Он бы тогда не смог завершить семидневное чтение Бхагаватам. Кто слышит, если бы он произнес твое имя, в котором исполнено всех раз и бхав, то он бы потерял сознание. Поэтому Нарад Брахма, поэтому твое имя скрыто там бы. Даже Брахма, Нарад, Брахма, Шива и Нараяна не знают твоей славы. Только одна личность знает. Немного. Кто это? Это те, кто служит тебе. Тумар, прострит, марджан курен, нидит, питвасе, Это твои слуги, служанки, кто одевает на тебя украшения, одежды. И Кришна тоже знает твое настроение, но все время пытается постичь его. Мы пришли, чтобы склониться к тебе, послужить тебе, но если у нас не будет твоей милости, тогда то все наше существование будет впустую. Пожалуйста, будь милостивым, Деви. Пожалуйста, исполни наше желание. Дай возможность послужить тебе. Тогда Радхарани сказала: что же вы хотите? Как тебе сказали? Мы хотим поселиться, получить прибежище в твоей кунде. Будем жить в твоей кунде. И тогда наше имя, тогда мы действительно станем тиртхами, если ты дашь нам прибежище. Радхарани очень добрая, она взглядом дала им знак, разрешающий. Этот взгляд. Она показала в сторону кунды. Но Кришна, он... она сказала, подумала, вот Кришна говорит: я такой способный, а вы только коров можете доить. Тогда Радхарани сказал: ну хорошо, тогда уходите от него ко мне. И они наполнили всю Радхакунду. Так проявилась эта кунда, Шри Радхакунда. И это исполненная раса, это самое возвышенное место во всей Вселенной. Потому что Радхарани на Махабхава Сварупини — это вода, не просто вода, это раса, сама раса здесь. Говинда сказал: о, Радха, Кришна сказал: Пускай да будет так, чтобы слава твоего озера произошла, слава моего. Я буду каждый день молиться в твоем озере. И как ты дорога мне, так и твоя кунда будет мне дорога. Как Радха дорога Кришне, так и Радхакунда дорога. Это свидетельство из Пуран. Таким образом, Радхарани, когда услышала это, сказала: о, Шьям, я буду всегда принимать омовение с подругами в твоем озере. Те, кто будет жить у тебя на берегу Кунды, и будут принимать там омовение, они обретут мою милость. Так они прославили кунды друг друга. И этой ночью здесь была раса, и они были здесь в цветочной Никунджи, и слились их сияние как раз, когда была их любовная игра. Наш Шипад Госвами говорит: это слава Радхакунды, Шамакунды. Сам Кришна прославляет Радхакунду из своих уст. Госвами Пад в Шикундаш таки Ришила Рагунат Дас Госвами Чаран молится, он принял прибежище у Радаконды по милости Махапрабху, и он прославлял Радаконд, осознавая славу, прославлял славу Радхарани и Йокунды. Здесь, на берегу Радаконды, и принял обет Санкалпу, что я буду жить здесь, я буду здесь всегда находиться. Как Господь Брахма родился на лотосе, Господь Кавишну, что я буду здесь совершать медитацию. На этой асане я не оставлю это место, пока есть жизнь во мне, я не оставлю это место, сказал Господь Брахма. Я буду медитировать здесь, чтобы получить знания. Наш Госвами Пад тоже принял такой обет, что я буду, пока я не обрету милость Радхи Кришны, я не оставлю это место. Буду всегда здесь, пока не дарует милость. Это драгоценная корона всего Враджа, это Радаконда Шимаку. Шрила Госвами Пад написал. Последний шлок Упанишамрит. Радхакунда мияти гопулапати примамрита плавана удьядасу вираджату гритоти семан вивеки нока пун вивеки. Что означает мудрец? Какой мудрец не будет служить Радаконе? То есть все мудрецы служат Радаконе. Парикрамы совершают, поклоны предлагают, пуджу совершают. Ни один мудрый человек не будет пренебрегать Радакундой. Любое служение Радаконе. Тогда в его сердце мгновенно проявится лиана Кришна Према. Это лиана Кришна Према. Это будет особая према. Это плод этой премы будет плод Манджари Бхавы. Лиана даст такой плод. Госвами Пад говорит о славе, что во всем Вриндаване самое славное — это Радаконда. Она, ее слава превосходит Вайкунтху, Мадхуру и так далее. Вриндаван очень славится своей расалилой, но на Гирираджа также очень славен. Сам Кришна держал его на своей руке, но Радакунда — это самое возвышенное место в Раджа. То есть, пожалуйста, жидкая према. Океан прем. Бурлящий океан. Их лила раса. Это место, их любимое место, лила раса, их встречи, их игр. И поэтому все мудрецы служат. Сегодня день явления, день лилы их явления. Тысячи преданных соберутся, будут молиться, просить о ее бхакти, будут принимать омовение. И по милости Радхарани они быстро обретут прему, бхакти. Если будет милость на том Махапрабху, то завтра мы снова встретимся и начнем следующую шлоку. Сегодня наша Бхагаватка-катха завершена.